Итак, мы с вами приступаем к очередной теме. Тема «Внимание». Лекция 9. Вниманию в психологии в целом не повезло. С этим психологическим феноменом, психическим процессом и одновременно психическим состоянием обходились в разные годы по-разному и иногда очень круто. Вообще говоря, психология странная наука. Очень странная. Я имею в виду, как наука. В психологии что только не изгонялось из психологии. Сначала изгнали все опыт. Потребовалась статья в 60-х годах немецкого психолога Хольта, который написал небольшую, но емкую, интересную и глубокую статью под названием «Образы, двоеточие, возвращение из изгнания, реабилитировали». Образы появились. Хотя, несмотря на то, что их изгнали, продолжали их исследовать, исследовать и исследовать. Потом пришла очередь за эмоциями. Вообще эмоции — это золушка психологии до сих пор, надо сказать. Горячие головы, так называемой рациональной психологии, которая исповедует рационального человека западного толка. Эмоции обозвали, буквально обозвали, рудиментом психики. Изгнали. Зачем нам эмоции? У нас есть ум, у нас есть сознание, и с помощью этой ментальной сущности мы познаем мир и будем его чувствовать умом, а не сердцем. О воле и говорить нечего. Вот. Сначала с ней поиграли, потом настолько вышибли из психологии, что очнулись только в 59-м году. Прошло почти 1500 лет. Но писали трактаты философские, исторические, в том числе и психологические. Велась постоянная дискуссия, не умолкали споры, но собственных экспериментальных исследований воли почти не было. Так что оставался человек только мыслящий. Не было человека ощущающего, не было человека воспринимающего, не было человека переживающего, не было человека действующего, а был только мыслящий. Ничего удивительного, что в России появились революционные демократы. Ничего удивительного. Базаровщина — явление нормальное для такой позиции. Равно как и обломовщина. Это оборотная сторона базаровщины. Оборот, обратная сторона. Ну вот я уже сказал, что с вниманием поступали иногда очень круто. В 30-е годы выходит знаменитая статья не менее знаменитого датского психолога Рубина под названием «Несуществование внимания». Эта статья отражала его выступление на 9-м международном конгрессе психологов в начале 30-х годов. Он тогда был одним из самых ведущих в Европе психологов. И его мнение определяло пути и перспективы развития психологии в западноевропейской психологии. Что получилось? Значит, во-первых, Рубин объявил, что внимание – это взрывчатое вещество в психологии. Значит, взрывчатку надо убрать. Как для наивного реализма, который верит, что есть какое-то внимание, так и для теоретика профессиональной психологии в целом. Он был не единый и не очень оригинален в этом мнении, потому что задолго до него американский психолог, ведущий психолог Тичнер, считал, что внимание – это пробный камень для практики психологии прежде всего. И если практика не подтверждает такое явление, то от него надо отказаться. По мнению многих психологов того времени, и в настоящее время они не перевелись, эти психологи, внимание – это танталова мука психологии. Никто не знает, что с вниманием делать. Вообще, куда поместить? Между чем и чем? Между познавательными когнитивными процессами и эмоциями, и волей, или куда-то в конец, после воли поставить внимание, как-то связать с памятью, с воображением и речью. Объективные причины есть, почему такое состояние дел сложилось. Я о некоторых скажу, наиболее важных. Но после этой знаменитого доклада и знаменитой статьи Рубина на 30 лет от звонка до звонка всякие исследования в области психологии внимания были прекращены. Это считалось дурным тоном, если кто-то занимался вниманием. От него профессионалы-психологи открещивались. То есть выбрасывали из научного сообщества, отворачивались. Но нашлись два смелых человека, мужчина и женщина. Немецкие психологи. Кёллер, гештальтист. Который потом много занимался психологией обезьян и написал интереснейшую книгу. Она сейчас классика. И прекрасная женщина Адамс. Они выступили со статьей, программной статьей «Восприятие и внимание», где сформулировали совершенно четко свою позицию. Эта позиция в их изложении звучит так. Действие внимания направлено против тенденции более крупной психической организации, подавлять расчленение психических структур. Итак, если перевести это в простой язык, это означает, что внимание служит своеобразным клапаном, который противодействует влиянию крупных психических структур, и способствует расчленению, то есть дифференциации этих структур, мелких, членит их, делает более дробными, парциальными, а значит повышает психическую чувствительность восприятия или мышления, или эмоций. Своеобразный буфер. По мнению этих авторов, это связано с общими закономерностями всех естественных наук. Что имеется в виду? Имеется в виду следующий факт. Тот факт, что когда открытые системы получают энергию извне, то процессы внутри этих систем усиливаются. А в силу этого эти системы стремятся к большей расчлененности. Все наши познавательные или когнитивные процессы представляют из себя открытые системы, то есть направленные на взаимодействие с внешним миром и его познание. Их главная функция – познание. В силу этого эти системы не могут быть автономными и закрытыми. Так коэффициент полезного действия, познавательную функцию увеличивается в такой мере, в какой эти процессы или эти системы членятся. Чем выше их разрешающая способность, предположение состоит в том, что действие внимания, скажем, на зрительные объекты, является частным случаем такого рода процесса, как в естествознании. Была предпринята попытка распространить законы естественных наук на естественный процесс познания. И недаром Уильям, или у нас часто еще любят переводить Вильям Дженс, он никакой не Вильям, он Уильям. Но почему-то его упорно называют Вильямом. Вот. Когда стал разрабатывать свою психологию, первый принцип, который он сформулировал, состоит в том, что психология должна разрабатываться как естественная наука. Если у вас будет когда-нибудь желание в конце всех наших бесед с вами, я вам, если будет ваше желание, могу вам рассказать, что такое современная психология, двоеточие, искусство или наука. Потому что здесь такая сумятица в головах у психологов, что только диву даешься, как они еще работают в этой психологии. Все маги стали, и все мистики, пора на небо. Чертям и дьяволам. И к бабе-яге вступил. Что же такое внимание? Первый отличительный признак внимания от других психических явлений, психических процессов и состояний, функций, состоит в том, что внимание, в отличие от них, своего собственного психологического содержания, психологического состава не имеет. Отсюда изгоняют. У перцептивных процессов результат – образ, да? У мышления – мысль. У эмоций может быть гнев или радость и так далее. У воли – действие. Движение – деятельность. А в пределе – поступок с нравственным началом. А вот у внимания – это будет. Отсюда и не знает, куда поместить внимание, что с ним делать. Более того, из всех известных нам психических явлений, это явление наиболее динамическое и наиболее количественно-энергетически емкое. А кроме того, непонятным образом для многих экспериментаторов-психологов проявляется на всех уровнях, от сенсорики до сознания в целом, и до личности. Как бы растворяется в других процессах, в других состояниях и психологических свойствах человека. В его характере, в его способности, в его направленности, даже в темпераменте. Это Гоголь-Моголь. Русский педагог Ушинский, между тем, будучи практиком прежде всего, хотя и написал блестящую книгу «Человек как предмет воспитания». Лучшей книги о воспитании нет до сих пор. Что там Пестолозы? Это общее западноевропейские рассуждения по поводу воспитания, хотя он тоже классик. Не напрасно, может быть, я не знаю, это мое предположение, Борис Герасимович Ананьев назвал свою книгу, это его «Лебединая последняя песня», там, значит, человек как предмет воспитания, он назвал человек как предмет познания. Заменил одно слово другим. Так вот, Ушинский говорил, внимание есть именно та дверь, через которую проходит все, что только входит в душу человека из внешнего мира. Итак, эта дверь, она прозрачна, она открыта, Поэтому ее трудно обнаружить. Может быть, это Спасские ворота, которые, правда, всегда закрыты. Далее, еще есть один отличительный признак, который мы будем рассматривать в связи с некоторыми законами. Внимание! Суть этого признака заключается в том, внимание, что-то впускает, а что-то не допускает. Хотя дверь открыта. С точки зрения физической, это демон Максвелла. Вот что это. Так, конечно. Физикам потребовалось сколько времени, чтобы разобраться в демоне Максвелла. Не забыли еще физику, хотя бы в общем? Ну вот. Значит, внимание, по своей природе процессы вероятностны. И к нему можно применять теорию информации. И нужно применять. Далее, следующий признак, который экспериментально подтверждается многократно. Внимание! Это, с точки зрения третьего признака, направленность сознания на любые объекты и сосредоточение усилий для поддержания этой направленности. То есть работа внимания требует психической энергии, что и определяется в термине психическое усилие. Но не только психическое. Внимание увлекает мышечные усилия, точнее нервно-мышечные усилия. Но поскольку усилия требуют энергии, то они требуют одновременно эти усилия, которые затрачиваются на поддержание направленности внимания, волевых эквивалентов, не самой еще воли, а волевых эквивалентов. Волевых эквивалентов усилий. Следовательно, внимание другим своим концом так или иначе замыкается на проблему воли. И недаром в начале 10-х годов этого столетия русский психолог Николай Николаевич Ланге напишет сначала статью, а потом включит большую главу в свою монографию «Принципы психологии». Волевое внимание. Волевое. Это означает, что внимание не обязательно всегда является волевым процессом, но может стать таковым вторично, под влиянием законов волевого поведения человека. Я пока вам не буду давать определения, а мы рассмотрим внимание с двух следующих точек зрения. Потом дам я определение. Я вам дам три определения. русская, так скажем, русско-советско-российская, западноевропейская и американская. Посмотрим. Что тут пересекается, а что нас не может объединить принципиально во взгляде на психологическую природу внимания. От того, каков угол зрения, научный угол зрения на эту природу, так внимание и разрабатывается. Так и создаются специальные методы исследования этого, в общем-то, малоуловимого процесса. Между тем, значит, существует один феномен, относительно которого никто не спорит. Все единодушны. Этот феномен называется флуктуацией внимания. Флуктуацией внимания. Это явление общее, оно относится не только к самому вниманию. Действительно, еще в ранних экспериментально-психологических работах отмечались флуктуации ощущений, в чем это выражается, временные изменения порогов. Несмотря на то, что величина порога либо дифференциального, либо разностного, либо абсолютных нижних или верхних порогов, есть величина индивидуальная, но у человека его собственный индивидуальный порог подвержен флуктуации, колебаниям. И не только там в течение какого-то длительного времени, но в течение одного дня. Перед сном и во время сна эти пороги настолько низкие, что в силу этого иногда человек не может уснуть. Потому что он реагирует на слабые внешние раздражители. И все. И он крутится туда-сюда. Я хожу курить, например. Это может быть одна из причин бессонницы. И не всегда надо эти таблетки глотать. Тут надо разобраться просто, что является ближайшей причиной бессонницы. Потому что тот же самый, любое успокаивающее лекарство, в особенности делениум, качнет так эти пороги, что потом вы и по улице днем ходить не сможете. Будет звон в ушах, будет чесаться у вас постоянно кожа. Ну, дальше не буду рассказывать. Далее, эти флуктуации наблюдаются и на уровне восприятия. Но вот эти колебания этих самых двойственных фигур. Наблюдаются колебания латентных периодов простых двигательных реакций. То есть колеблется время реакции. Но простая сенсомоторная реакция – это просто нажать на кнопку, когда подается какой-то сигнал. Время реакции у вас в течение дня тоже меняется. Это наблюдается при выполнении сложных сенсомоторных задач. Ну, типа серийных сенсомоторных задач. Что такое серийная сенсомоторная задача? С повторяющими сигналами. Это печатание на машинке, а сейчас на компьютере. Вот это и есть серийная сенсомоторная задача. Да. Вот. Если здесь наблюдается флуктуации, колебания, то у вас появляются ошибки в печатании, сбои в печатании, нарушается точность, скорость. И пока этот период колебательный не закончится, будете ляпать ошибки. В таких случаях, когда заметили этот колебательный характер, лучше бросить, как бы срочно не нужно было что-то отпечатать и камнуть. Потом наверстать. Потому что в таких серийных реакциях, за колебательным характером этих реакций, тянется затем и увеличивается тремор пальцев. Вот куда это ведет. Вы навязываете внешний ритм собственным пальчиком. Думаю, они вот дрожат. Не надо и 100 грамм. И все-таки, внимание, о колебаниях, которые вот свидетельствуют эти испытания, до сих пор остается трудноопределяемым явлением. Трудноопределяемым. То есть трудно определить, что это такое. Хотя более 100 лет тому назад тот же Уильям Джемс писал в своих знаменитых «Принципах психологии» в 1890 году: «Каждому известно, что такое внимание». Известно. Но как определить, что это такое? Есть классическая монография, которая называется «Новым психологическим трактатом», автор Дюма, только не Александр. Вот. В этом трактате есть глава Пьерона, одного из мощных французских исследователей, посвященные вниманию. Это исторический очерк, так скажем, аналитико-исторический очерк. В результате этого очерка он пришел по содержанию самого очерка к выводу, что именно психологи-экспериментаторы, а не психологи-теоретики, наиболее часто отказывали понятию внимания. Между тем, тот же самый Пьеро на основе этого исторического очерка отметил, что существует общее согласие между экспериментаторами разных школ в отношении фактов, которые относятся к этой категории, категории внимания. Что это за факты? Это факты, которые характеризуются двумя основными признаками, тесно связанным с термином «внимание». Первый признак. Там, где так или иначе, тем или иным способом действительно работает внимание, там отмечается. повышение уровня перцептивной, двигательной и умственной активности. Не за счет их собственных сил и возможностей, а за счет какого-то неуловимого внешнего по отношению к ним психического агента. Это с этим согласны все. И действительно написаны горы статей и множество монографий по этому поводу, где, правда, редко употребляется термин «внимание». Вместо этого употребляется другой термин. Уровень бодрства, который тоже ничего не говорит, ну, ладно, но применяется. Второй признак – это преобладание одной формы деятельности над всеми другими возможными тот момент или на тот момент. Итак, какая-то одна из множества деятельностей в данный момент времени доминирует, а все остальные подавляются. А выполняет эту функцию, вот этот тоже неуловимый, незримый объект, который мы называем словом «внимание». Но который упорно не хотят вводить в научный обиход психологии. Позднее Герон в 1963 году он издает огромную книгу и называется это «Словарь». У нас дальше пишут в психологических терминах, у него просто словарь. Вот такой фолиант, где дает следующее определение внимания. Вот европейский вариант. Внимание. Избирательное, умственная ориентация предполагающая повышение эффективности в определенной форме деятельности при торможении конкурирующей. Повторяю. Внимание – это избирательная, умственная ориентация, предполагающее повышение эффективности в определенной форме деятельности при торможении конкурирующих. Ну, из определения совершенно очевидно, что внимание. Есть еще другой аналог, другое понятие, заместитель этого слова. Атенционный процесс, 2Т, атенционный процесс или состояние. Пьерон внимание связывает преимущественно с мышлением. И не просто с мышлением, а с его ориентировочной функцией в пространстве и времени. То есть по Пирону получается, что внимание – это интеллектуальная функция нашей психики. Но поскольку это ориентировочная функция нашего ума, ну, естественно, в силу этого она должна быть избирательной, понятно. Поэтому внимание приписывается признак избирательности. То есть внимание в данном случае можно представить как психическую заслонку нашего сознания. Открыл, закрыл, открыл, закрыл. Как в фотоаппарате шторка. Своеобразный фильтр. Далее из этого определения следует, что внимание человеку нужно, необходимо, чтобы достичь оптимальных эффектов своей деятельности. Оптимальных. Сам оптимальный эффект может быть достигнут, если все другие возможные варианты деятельности или деятельностей отклоняются. Или уж, по крайней мере, отодвигаются на какой-то внутренний, задний план ведущей деятельности. Раз пишу, два в уме. Понятно, что и избирательность, эффективность требует усилий, то есть требует некоторой интенсивности атенционного процесса. Так вот, именно эти два признака, внимание, избирательность и интенсивность, могут быть выражены, как это предположил английский психолог и математик Берлайн, в терминах теории информации. В терминах теории информации. Первый признак, то есть интенсивность, касается с точки зрения этого исследователя, и он прав, касается количества информации. Не ее качества, а количества. Поэтому вполне может быть записано в терминах шиноновской концепции информации, шиноновской формы, количества информации. И может быть просчитано в битах. И считаем сейчас по интенсивности. То есть касается количества информации, которая может быть передана либо из внешней, либо из внутренней собственной среды, из среды собственного организма. Значит, через внимание мы косвенным, не прямым, а косвенным образом можем судить об энерготратах нашего организма. Только применяя самые простейшие тесты на внимание. Не измеряя у вас всякие электрофизиологические показатели. Не надо мне всего. Дам вам красно-черную таблицу Горбовой и умрете на ней. Сразу умрете. Космонавты рвали эти бумажки. Рвали в ярости. Второй смысл. Потому что готовили. Потому что мы эту информацию по интенсивности используем в своем поведении. Вот для чего она нам нужна. Количественная информация. А точнее, количественно-энергетическая информация. Именно она, как программа нашего поведения, числовая программа поведения, придает нашему поведению активный характер. Активизирует это поведение. Как сказал тот же Берлайн, энергетизирует наши мышцы, заряжает их. А мы говорим, у меня сегодня прилив энергии. В обыкновенных словах. Или я чувствую сегодня себя очень легко. Упруг на ногу. Или скор на ногу. Второй признак. Учитывает тот факт, то есть вот избирательность, что передающая способность в организме ограничена. Так наш организм не способен передать все из всего. Он имеет свои пороговые величины. Отсюда следует, что его можно либо недогрузить, либо перегрузить. А надо поймать оптимум. Вместе с тем оказывается, что организм является телесным проводником. Есть электрические проводники, а есть вот живые телесные проводники. Телесным проводником между внешней или внутренней стимуляцией, обозначим это, пускай впечатление, таким более понятным словом. И если придерживаться этого определения, и умственная ориентация. В более широком смысле и психика. Вот. Так что психика или душа без тела ну никак не может обойтись. Хотя душа и ругается на тело, что это темница, там, тюрьма, но одновременно это и проводник. В качестве защиты здесь выступает как раз внимание. Внимание защищает, спасибо. Этот самый организм. Одна из самых главных функций, на которую никто не обратил внимания. Защищает наш организм. Это борзая наша. Или немецкая овчарка. Защитный пояс, психический защитный пояс организма. Но поскольку, как я уже сказал, способность организма ограничена, то это предполагает в качестве обязательного следствия необходимой закономерности, эмпирической в данном случае закономерности, операцию выбора. Вот. Значит, внимание самым теснейшим образом связано с понятием выбора. Минимальный выбор – это выбор из двух возможных альтернатив. Из двух. Самый простейший выбор. И то в ситуации буриданновой слицы два одинаковых стога сена, какое предпочесть? В принципе, любое. Так нет, а слиться-то не может выбрать и прекращает свою активность. То есть она просто помирает, подыхает от голода. И это хочу, и это хочу. А вместе невозможно. Так часто поступает и человек. Когда два равновеликих, равноценных, равнозначимых, равновероятных выборов требует у него действия, и он несет. Он становится пассивно обреченным человеком. Не обязательно, может быть такая ситуация. Может. Она может быть у всех, но не одновременно, обязательно у всех. Но бывают жизненные ситуации, когда человек попадает в эту зону неопределенности. 50-50, 50% на 50%. Это ведет, или может, точнее, хотя и не всегда, может привести к блокаде психической активности человека. Блокаде. Из всего сказанного внимание предполагает, следовательно, в первую очередь, действительно определенный уровень бодрствования. То есть, не что иное, как некоторую мобилизацию всего организма. Уровень этой мобилизации отражает и уровень бодрствования человека. Ничего здесь сложного нет. Я не понимаю, почему не понимают другие. Все знают эффект мобилизации. Вплоть до судорог. Это уже перевозбуждение. Перемобилизация организма. Так вот, на континууме сна-бодрствования внимание располагается между состоянием диффузного бодрствования. Сторожевые центры-то у нас не спят, у нас их два. Поэтому во сне внимание тоже работает. Это диффузное внимание. Рассеянное внимание. Мы специально с вами разберем тему рассеянное внимание, чтобы на эту тему написано столько глупостей. Столько баек рассказано. И мало достоверно. Особенно там всегда потешаются над учеными, что они все такие рассеянные бывают. Если уж такой крепкий, высокий, мощный, гениальный ученый, то он непременно калоши забудет там, еще что-нибудь там забудет. Итак, между, значит, состоянием диффузного бодрствования и чрезмерным запредельным возбуждением. Значит, внимание занимает промежуточное положение. И с точки зрения экспериментальной психологии нужно найти место на этой шкале, точно сказать, где локализовано внимание. В этом континууме. Возможно, почему нет? Вполне возможно. Вполне. Хотя сегодня существует несколько гипотез, несколько кривых. Вот. Все они очень приблизительные, но с ними можно работать, они дают ключ пониманию природы внимания. Но я думаю, что недалек тот час, когда точно будет определено законное место внимания на этой шкале. Сон, возбуждение. А это сразу даст огромный выход в практику. Потому что отклонение от этой точки на этом континууме влево или вправо, это уже не внимание. Доатенционный либо процесс, либо постатенционный процесс. У меня появляется возможность точно диагностировать это состояние, которое мы называем вниманием. Ну что? Да. Тихонечко. Так вот, в данном контексте, вот в контексте рассуждений о континууме внимания, в данном контексте оно стало быть определяется в этом контексте как один из уровней высоты бодрствование на этой шкале. На шкале интенсивности нашего поведения. Что Что это означает? Это означает, что его появление на этой шкале обусловлено активацией нервных процессов нашего организма и организма в целом. Именно эта активация организма приводит к переходу от одного уровня бодрства к другому, более высокому. Но это означает одновременно, что существуют различные степени внимания. И, наконец, сильное или даже сверхсильное нервная активация которая еще может повысить уровень бодрствования может но уже начинает нарушать процессы внимания. Отсюда следует, из этих экспериментальных фактов, что оптимальная эффективность нашего внимания связана не с низкими уровнями интенсивности и не с высокими, а со средними. Оптимальный уровень эффективности внимания связан не с низкими интенсивностями поведения, и не с высокими интенсивностями поведения на этой шкале. На этом континиуме, а этот оптимум связан с величинами средними по интенсивности. Между прочим, такая же тенденция, такая же закономерность наблюдается и при мотивации. Низкая и высокая мотивация не приводит к желаемому эффекту, а средняя мотивация приводит к тому, что мы имеем оптимальный уровень поведения, оптимальную величину решения тех или иных задач. Значит, нельзя себя не домотивировать, а еще хуже, если перемотивируем себя. Хочешь достичь успеха? Держись средней мотивации. Иначе получишь не успех вместо успеха. Да? А вот эту среднюю мотивацию как раз очень трудно держать. Очень трудно. Да, золотое сечение раньше называли греки. Вот как определить, что такое золотое сечение, математика не знает, но это очень важное понятие в математике. Здесь и золотое сечение в нашей психике. Поэтому кто хочет сейчас и здесь достичь всего, тут тебя проиграть. Из биографии великого вождя всех времен и народов известно, как он умел выдерживать свои действия и поступки. Иногда это доходило до десятилетий. Терпел, а потом убирал. Рано или поздно, потому что уже этот человек был им приговорен за много лет до своего конца. Больше всех он поиграл с любимцем партии, как его называл Владимир Ильич Ленин, с Бухариным, как с мышкой играл. И теоретиком партии, действительно, был крупный теоретик. Поэтому мы с вами будем должны рассмотреть следующие вопросы по ходу всего содержания этой лекции. К ним относятся. Пробуждение внимания. Я взял этот термин «пробуждение», украл его у немецкого психофизика и психолога Клипса, который, кроме своих сильных и мощных работ по психофизике восприятия пространства, очень трудно написанных и недоступных даже людям, которые дипломированы в психологии, вот сегодня получили диплом, все равно они Клипса не понимают. Написал хорошую работу, которую назвал «Пробуждающееся мышление». Написал просто, доступно и для всех. Без всякой психофизики и методов. И мне кажется, он точно поймал этот термин, действительно, «пробуждение». Второй вопрос – это поддержание самого внимания. Как оно поддерживается? За счет каких сил, способов и условий? Каковы причины поддержания внимания? Наконец, следующий вопрос – это флуктуация, то есть колебания. Можно поставить двоеточие. Необходимы ли они? И вопрос. Нет, флуктуация. И, наконец, это вопрос исчезновения внимания. Кроме того, как я говорил, внимание характеризуется избирательным характером, то есть таким свойством, которое называется концентрация внимания. Концентрация, активность. Концентрация активности самым естественным образом предполагает механизмы торможения конкурирующих деятельностей, отсечения их. По-русски говоря, отлуп. Поэтому для объяснения всех перечисленных процессов нам потребуются некоторые гипотезы, которые существуют. Их немало. Я отобрал только те, которые, с моей точки зрения, имеют право на экспериментальную проверку, а не те, которые кажутся более метафизическими, философскими и так далее. Другого плана. В связи со всем сказанным запишем нашинское определение внимания, которое, значит, вот превалирует в наших психологических отечественных кругах, разделяется. Такое определение. Внимание – это направленность психики на объективную действительность, изменяющая уровень сенсорной, интеллектуальной, эмоциональной или двигательной активности индивида. Повторяю, внимание – это направленность психики на объективную действительность, изменяющую уровень сенсорной, интеллектуальной, эмоциональной или двигательной активности индивида. Здесь критическим признаком в этом определении является понятие направленности. Направленности на что-то, на что-либо. По ходу замечу, направленность – это пространственная характеристика. Вектор, направление, значит, здесь подчеркивается пространственный характер самого внимания. А поскольку эта направленность изменяет все формы, виды и уровни активности, то здесь подчеркивается изменение, что это время, и временной одновременно характер внимания. Значит, это явление, которое мы обозначаем словом «внимание», является пространственно-временным феноменом нашей психики. Внимание и ограниченность сознания. Внимание и ограниченность сознания. Есть очень одна разительная особенность нашей психической жизни. Просто разительная. Хотя, если над ней не задумываться, то она проходит мимо нашего сознания. сути этой особенности заключается в том, ведь на нас ежесекундно действует огромное количество внешних и внутренних впечатлений, поток стимулов. И, казалось бы, они должны нас подавить. Мы эту стимуляцию получаем не только из физической среды, но и из чувственной поверхности нашего собственного тела. И тем не менее, из всего этого необъятного, неограниченного потока стимулов мы с вами замечаем только незначительную часть. Мы погружены в этот поток, а фиксируем в своем сознании толику. Все остается остальное за барьером нашего сознания, но продолжает оказывать на нас действие. Немножко отвлекусь в сторону ради примера только. Вот говорят, что такое представление, я вам тоже рассказывал, что представление – это такой образ вторичный, который формируется в отсутствии непосредственно действующего объекта или раздражителя. Так, все так. Но никакое такое представление, никакой такой вторичный образ невозможен, в принципе невозможен, если не было когда-то этого объекта. Да он не действует сейчас, тут, здесь, в момент самого представления, если хотите. Но он всегда присутствует в самом представлении иным образом. Он не раздражает, а он включен. Подсвечник свечи. Вся сумма впечатлений никогда не проникает в так называемый сознательный опыт наш. Опыт, который протекает ведь через всю совокупность наших впечатлений. Опыт, который протекает через всю совокупность наших впечатлений, как ручеек через лук, покрытый цветами. И так сам опыт существует только на этом потоке впечатлений. Убрать этот поток нет опыта. Но это мы сделать, к счастью, не можем. Тем не менее, как я уже сказал, и те физические впечатления, которые не входит в содержание сознательного опыта человека, существуют в действительности наряду с этими созданными впечатлениями. Они никуда не исчезают. И здесь я хочу отметить следующее. Как те сознанные впечатления, так и другие несознанные впечатления действуют на наши органы чувств на органы чувств одинаково сильно. По силе они не различаются. Одни на свету, другие в тени. А действия одинаковые. Или другими словами, то и другое, сознанное и несознанное впечатление, друг без друга жить не могут. Они определяют друг друга и проникают друг в друга и изменяют друг друга. И вместе с тем подчиняются закономерности. Одно подле другого и одно вне другого. Одно подле другого и одно вне другого. Вот этот психический закон будет определять такие и определяет такие свойства внимания, которых тоже будем говорить достаточно детально, как переключение и распределение внимания. Одно подле другого и одно вне другого. То есть они вместе, но не смешиваются. Закон, пишем. Сознанные впечатления, в скобках фигура, это фигура, даны на фоне, в скобках ореол, других впечатлений, не входящих в сознание. Таков закон. К этому закону мы еще вернемся, как они могут там меняться местами. Но уже первая формулировка, первая прикидка этого закона говорит о том, что внимание самым теснейшим образом связано с процессами восприятия и памяти. И что универсальные законы, сейчас повторю, они являются сквозными законами. Значит, они везде, если они действительно обладают универсальным характером, они должны везде обнаруживаться. И в силу этих законов психика приобретает свою цельность, неразделенность, устойчивость, ритмичность, регулярность, единство. Повторяю закон. Сознанные впечатления, в скобках фигура, даны на фоне в скобках ореол других впечатлений, не входящих в сознание. Но все-таки спрашивается, почему однако ж одни впечатления проникают в наше сознание, другие нет. Почему? Ответ. До сих пор остается тайным. Да. То есть получается, что ретикулярная формация самая умная в нашем организме решает, что пускать в сознание, что не пускать. Да, это вы верно. Чертовка все путает в сознании. И когда мы ссылаемся на так называемую ограниченность сознания, через которую можно объяснить, почему впускает, почему не впускает, мы только обозначаем этот факт, только обозначаем этот факт, вовсе его не разъясняем. И так мы обозначили, что есть ограниченность. Наше сознание, несомненно, ограничено по сравнению с обширной, чувствительной поверхностью нашего тела. И той массою превходящих впечатлений, которые постоянно притекают к нам извне. Очевидно также, что никакое впечатление не может перейти в сознательный опыт, доколе ему каким-то образом не удается проникнуть в мозг и вызвать там те или иные изменения. Значит, эти впечатления могут быть введены в сознание, только за счет изменения мозговых структур. Только за счет этого. Другими словами, они имеют свою физиологическую почву. И взращиваются на этой почве, как цветы. Да. Далее, когда вторгающееся в мозг новое впечатление вызывает там последействия, остальные впечатления задерживаются. Я сейчас не буду формулировать закон по свидетельству на впечатление, потом позже об этом, но суть в том, что это последействие определяет задержку других впечатлений. Этот закон, в силу этого закона другие впечатления не могут войти в открытую дверь. Она открыта, войти невозможно. Стоят и ждут в свою очередь. Таким образом, ограниченность сознания, по-видимому, обуславливается тем, что деятельность мозга постоянно стремится быть объединенным. Синхронизация полушарий. И сплоченным процессом, который и определяется этот процесс, который определяется, процесс объединения вместе с тем сплочением, то одним впечатлением, то другим. Значит, в синхронизации наших мозговых структур впечатление играет не последнюю роль. Без них такая синхронизация была бы неполной, или, может быть, даже невозможной. Но определяется такая синхронизация, это прекрасно, только в самых общих чертах. Все остальное отдается на откуп самому мозгу, его активности. Дальше он будет определяться. Его определили, дальше он определяется. Идеи или впечатления, или раздражители, все это можно назвать одним словом, идеи, которые выступают, которые властвуют в данную минуту над нашим сознанием, суть те идеи или те впечатления, которые интересуют, именно интересуют нас в данное время. Интерес выступает здесь мотивирующим началом. Нашей психической деятельности и определяет во многом, не полностью, но во многом, избирательный характер нашего внимания. Избирательный характер нашего внимания. Джемс для такого процесса употреблял вот такое слово, очень интересное. Оно более емкое и более содержательное. Не избирательный характер он пишет, а подбирающий характер. Подбирающий характер. Внимание подбирает. А не просто избирает. За всем тем, однако же, мозг всегда заключает в себе способность к разъединению, дезинтеграции, властвующих над ним процессов системы. Почему? Потому что, как показывает вся экспериментальная физиология и психология, и патопсихология, медицинская психология, клиническая психология, эти процессы редко объединяются до полной неразрывности. Такого не бывает. Так как оттесненные нервные процессы, а на их фоне оттесненные впечатления, далеко не вполне подавляются. Их оттеснили, но полностью их подавить невозможно. В силу того, что их масса, их сумма этих впечатлений, а входит в сознание одно. Вот. Иногда незаконным путем. И так бывает. Но оттуда быстро изгоняют. Быстро. Значит, не вполне подавляются, ну а где же они ютятся? А ютятся они, если так можно выразиться, на опушке нашего сознания, на периферии. При этом стремясь в каждый момент времени проникнуть в мысль, превратиться в мысль. Так что опушка или периферия нашего сознания – активная часть в структуре сознания. Активная. Хотя это смутное сознание, сумеречное сознание, не в негативных, не в негативном смысле этих терминов, вот, а отличается только по интенсивностным, яркостным характеристикам от того, что происходит в ведре, в центре сознания, в фове, центр. Определение внимания Джемса, значит, американца. Вот просто. Это определение он дал чуть больше 100 лет тому назад в своих знаменитых «Принципах психологии». 2 тома, к сожалению, не переведены на русский язык. Не знаю, будут ли когда-нибудь их переводить кто-нибудь. Ну, они и в Европе не переведены, в принципе. Он их писал 12 лет, представляете, сколько человек отдал времени. На основе этого фундаментального труда он специально написал учебник психологии, которая в России выдержана 8 лет. Вот. У меня есть первое издание, и издание 22-го года. Они очень отличаются. Есть третье издание, 2 года тому назад. Нет. В 89-м году издали, это накануне столетия принципа. Психологии издали москвичи этот учебник. Если сравнивать с теми переводами, дореволюционным, потом послереволюционным, то этот перевод я бы оторвал этим переводчикам голову, лично бы оторвал. Там от Джемса осталось чуть-чуть. Они решили его подчистить. Захотелось его осовременить. Вообще, сам стиль, сама манера письма. У него прекрасный литературный язык. А тут какая-то канцелярщина. Наводили терминов, которых он не знал никогда в своей жизни. Поправили, что называется. Творчески подошли. Да, творчески. Переработали. До того все затуманили. Весь смысл ушел. Итак, вот его определение. Внимание, тире, кавычки. Его определение. Это когда разум охватывает в ясной и отчетливой форме нечто, запятая, в чем видится одновременно несколько возможных объектов или ходов мысли. Точка. Снова строки. Только не с красным. Основа. Сосредоточение. Запятая, концентрация сознания – вот его суть, тире, вот его суть, точка. Оно означает, отвлечение от одних вещей, от одних вещей ради того, чтобы эффективно работать с другими. Еще раз повторяю. Значит, понимание, дальше его определение. Это когда разум охватывает в ясной и отчетливой форме нечто, в чем видится одновременно несколько возможных объектов или ходов мысли. Сосредоточение, концентрация сознания – вот его суть. Оно означает отвлечение от одних вещей ради того, чтобы эффективно работать с другими точками. Уильям Джеймс, «Принципы психологии», 1890 год. Страница 403-404. Перевод мой. 90-й год, страница 403-404. Принципы психологии. Я могу вам сказать, можно читать оригинал, в общем-то, я не знаю, тот или нет. Вполне возможно. И тем более, это специальная литература. Тут дело навык, опыт. Вот сейчас у меня жена там с итальянского переводит, так она вообще ничего не знает по-итальянски. Но переводит, хорошо переводит. Ренессанс. Да? Она знает блестящий английский, блестящий просто. Там и акценты, не знаю, немалые. И все. Но переводит из немецкого, из французского, теперь вот с итальянского. Да вообще многие переводчики, хорошие переводчики, скажем, поэзии, многие не знали языку. Совершенно не знали. Не знали поэзию. А дальше смысловая, звуковая, подкладка. Там много чего, каких внешних есть признаков. Ну а что касается психологических текстов, то они все-таки унифицированы научно. По терминологии уже догадываешься, как и что. Так. Значит, здесь следующие признаки в этом определении отметил Джеймс. Значит, внимание придает ясность и отчетливость тем или иным объектам. При их восприятии, или при их осмыслении, или при их переживании. Это как бы добавочная энергия к интенсивности самого объекта. Следующий признак, с которым он связывает природу внимания, когда человеку необходимо одновременно схватить какое-то количество объектов. Одновременно. 5, 6, 7, 10, 20. То есть единичные объекты представить как нечто целостное, единое. А поэтому, как мы увидим, внимание тоже подчиняется факторам группировки. Неизбежно. И способствует этой группировке объединению. Далее. Наиболее критичным и существенным признаком внимания является, конечно, концентрация, которая отмечалась в первых двух определениях. Концентрация. Но здесь он поясняет свою мысль под концентрацией, он понимает сосредоточение, сосредоточенность сознания на чем-либо. Отсюда появляется возможность потом рассмотреть сосредоточенность как черту личности в дальнейшем. Как противоположность рассеянности. Наконец, еще один признак внимания – это всегда отвлечение, то есть абстракция некоторая. Абстрагирование чего-либо из совокупности других возможных вариантов. Операция абстрагирования. Ну, от других объектов. Такое абстрагирование необходимо по мысли Дженса, чтобы обеспечить эффективность работы нашей психики с другими объектами. Эффективность работы. Я начал с того, что вот вниманию отказывают правильно психологическую жизнь. Если вы возьмете двухтомник в переводе с английского на это американский автор Готфруа, этот двухтомник называется «Что такое психология?». Там главное внимание нет. Ее просто нет. Если взять такой фолиант, тоже американский, они про отцы когнитивной психологии, СОЛСО, так и называется, когнитивная психология, то там только модели, модели, модели, модели, модели, это все компьютерная метафора. Но живого, человеческого, психического явления, как внимание, фактически, там нет. Тоже нет. Подводя общий итог сказанному, сформулируем общий закон в следующей форме. Общий закон гласит: одни впечатления вводятся вниманием в сознание, другие тире отсекаются. Т. точка. Весь закон. Но это общий закон. Тоже что везде. Что тоже? Впечатление то же самое, что и идея. Идея. В широком смысле идея. Но идея, вот этот термин употребляет в основном Джемс. Вот. У него образ, идея, мысль, идея, эмоции тоже идея, идея от чего-то. В этом смысле он этому термину придает достаточно широкий смысл. Не идея как продукт нашей мыслительной деятельности. Например, чтобы совершить вставание с теплой постели рано утром в холодную пропасть, нужна идея. На мировой революции. Да. А идея это формулируется просто. Да будет. И вы встали. Совершили волевой акт. Надо. Хайт. Да будет. Прямо по Библии, да будет свет, стал свет. Поэтому понятие воли, в общем-то, понятие во многом телеологическое. Какое? Телеологическое. Телеологическое. Телеологическое. Это старый термин нового. Неологизм. Это неологизм. Вообще раньше писали. Это правильно, это значит. В данном случае это понятие научно-религиозное или научно-метафизическое. А метафизика это то, что первоначальный смысл метафизики, который употреблял тот же самый Аристотель в своей физике, в трактате. За пределами физики. Метафизика за пределами физики. Вот первоначальный смысл этого термина. Потом ему придали совершенно другое содержание. Итак, во всех определениях, в трех определениях, на разных континентах присутствует общий данным определением признак внимания, направленность. Внимание. В чем проявляется эта направленность? Направленность внимания проявляется в избирательности. Раз. В произвольном и непроизвольном выборе. Два. В выделении объектов, соответствующих потребностям в первую очередь органическим, то есть материальным, потребностям субъекта, целям, и задачам его поведения в целом. Включая составляющие этого поведения как то движение, действие, деятельность. И коммуникативные аспекты. Коммуникативные аспекты. Избирательность самым органичным, самым тесным образом связана с основной характеристикой внимания, его фиксированным объемом. И объем внимания точно такой же, как объем восприятия. 7 плюс-минус 2. Это инвариантная характеристика внимания. То есть объем внимания не поддается регулированию при обучении субъекта, при его тренировке, и не зависит так от активности самого субъекта. Сам субъект не способен регулировать этот объект. Теперь не пишите, послушайте, я приведу вам пример из практики, трудной практики наших летчиков. Шла вьетнамская война. Тяжелая. Наши истребители, как и истребители американцев, там же летали в основном наши летчики. Ну да, лисицы. Ну да, да, да. Ну, загримированные под узкоглазы. Да, только они базировались не на земле вьетнамской, а рядом. На нашей границе аэродром был. Отсюда взлетали, туда летели. Ничего. Да. И с китайской стороны. А третий запасной был в Индии, куда можно было плюхаться, если дотянешь. Потому что в Арабские Эмираты это значит голову тебе там отсеку. Так вот, значит, как наши истребители, так и американские истребители на высотах от 2 и до 15 тысяч очень легко сбивались всякими ракетными системами. Поэтому гибли с той стороны много и с этой стороны. Выход искали, и он грезился в полетах на малых высотах, на низких высотах. Для поражения соответствующих, конечно, целей. В первую очередь. Работа по всяким базам. Значит, низкие высоты это от 50 метров над уровнем моря. До 300. Ну, понятно, что на таких высотах на поверхности Земли много всяких предметов, хотя бы столбы, которые очень легко не заметить на большой скорости, если идешь со скоростью около звуковой, или близко к сверхзвуковой. Или это, если был 19-й миг, тогда только появился, то можно было и 1800 давать на такой высоте. Кто мог, конечно, кто умел, все умели на такой высоте, но при такой скорости продержаться. Потому что это сплошная же пелена, ничего же не видно, сплошная пелена в голове. Ну вот, очень всяких много предметов. Можно с ними столкнуться. Ну, катастрофа. Тогда решили обучить летчиков правильно распределять и переключать свое внимание при таких скоростях и, может быть, регулировать объем внимания, увеличить его и контролировать. Ну вот, на практике казалось, что регуляция объема внимания не поддается ни в какой мере. Фактически мы летали с повязкой на глазах и с дверью на прибор, чтобы не свалиться на крыло. Конечно, были случаи, многократные случаи с нашей, с той стороны. Они тоже так же летали. Иногда просто сталкиваются, как самолет с птицей может столкнуться. Что и казалось бы, в сопло лезет. Лезет же в сопло. Засасывает, да? Потоки турбулентные, очень мощные. Вот. Так что вот, когда встал вопрос о практической задаче по тренировке, обучению и регулированию объема, и восприятие, и внимание, ничего не вышло. Это лучше был эксперимент, да еще в экстремальных условиях. То есть эта задача не выполнена? Не выполнена. Значит, надо было приспосабливаться к этому объему. Тогда вся задача была перенесена на умение, что поддается и обучению, и тренировке, концентрировать внимание на малом объеме воспринимаемых объектов, их избирать, чтобы они были ориентирами, и на скорости, увеличение скорости переключения и распределения внимания. Существует легенда, что Гай Цезарь, значит, мог одновременно диктовать 4 письма и 5-е писать сам. Это вот распределение. Наполеон тоже обладал такой способностью. Так вот, ограниченность объема воспринимающего и осознанный, перерабатываемый, сознательно перерабатываемый информацию, которая поступает из внешней и внутренней среды, требует, первое, дифференциации этой информации. При двух условиях. При постоянном и непрерывном воздействии разных сигналов на человека. Второе. Определение. Последовательности или очередности, что то же самое, анализа среды и сигналов в ней. Сигналов в этой среде. Теперь хочу вам кое-что пояснить. Что здесь происходит великая путаница. Психологи, не все психологи это различают. Говорят о зрительных сигналах, говорят о слуховых, акустических сигналах и так далее. Это не сигналы, это сигнальные раздражители. С психологической точки зрения сигналом для человека будет образ раздражителя. Это сигнал о сигнальном раздражителе. Первый сигнал. Слуховой образ – это сигнал об акустическом раздражителе. Потому что акустический раздражитель, он не знает, сигнал он или не сигнал. Это акустика. А образ осознает, что он? Образ нет, но сознание может предполагать. Вот. И для нас сигналами являются естественными. Речи-мыслительные процессы. Это вторые сигналы. Сигнал, как Павлов говорил, сигналы сигналов. Сигналы сигналов, сигналы, вторые сигналы, первый сигнал, если расшифровывать. А сигнальными системами, которые формируют, создают эти сигналы, является первосигнальная система, которая формирует первые сигналы, это наши органы чувств. Их взаимодействие. Как необходимое условие формирования первых сигналов. Их пространственная временная синхронизация. А в качестве второй сигнальной системы, которая формирует вторые сигналы, является система речи-двигательная. Включающие асимметрию нашего мозга. Мы с вами вообще все асимметричны. Не только у нас мозг асимметричен, но у нас один глаз не похож на собственный второй. Вообще. общения, если правильно. Да. Правое полушарие у нас отвечает за переработку образной информации. Значит, это прежде всего предметно-пространственное полушарие. А левое полушарие, да, и, следовательно, она отвечает, это полушарие отвечает за формирование целостности. И вообще всех процессов переработки любой информации. А левое полушарие отвечает за переработку дискретной и линейной информации. И поэтому самым тесным образом связано с речью. Речь — это линейный код, цепочка. Или символический операторный механизм. То есть левое полушарие оперирует символами и знаками. Будем говорить о речи, будем говорить о знаковых системах. В терминах Павлова правое полушарие связано с художественным типом человека. Правое, да, образное. Это вот художники, писатели и всякая эта самая элита творческая. Да. Художественный тип человека. Он пытался привязать типологию к полушарию. Ну, привязывается, хотя с большими натяжками. А левое связано с аналитическим типом человека. Правая синтез, левая анализ. Ясно, что аналитический тип человека более всего приспособлен к математической деятельности. И в особенности треклятой алгебры. Что с геометрией можно еще как-то правым полушарием справиться. С тригонометрией уже правым не получается. Только одним правым. Надо и левое привлекать. Поэтому синтетическая деятельность мозга есть одновременная деятельность обоих полушарий. Понятно, что чаще у людей с доминированием одного из них, любого. Отсюда асимметрия. Это требует определенного регулирования этих, работы этих полушарий. Их же надо регулировать как-то. Есть специальный механизм, который работает в автоматическом режиме. В случае, если его работа нормальная, мы не замечаем, этот механизм, когда не дает сбоев, это так называемый механизм билатерального регулирования. Горизонтальный по горизонту. Есть вертикальный. Что же определяет избирательность внимания, его направленность? Это вопрос о факторах внимания. И в частности избирательности и правильности. Выделим несколько групп таких факторов. К первой группе факторов относятся все физические параметры внешней внешних раздражителей. Которые характеризуют их структуру. То есть структуру внешнего физического поля. Именно. Не с отдельным или с группой каких-то раздражителей мы взаимодействуем, а мы взаимодействуем со структурой этого физического поля, как целого. А само поле складывается из совокупности этих раздражителей и их взаимодействия между собой. Что относится к физическим параметрам, которые определяют наше внимание? Или могут это? Прежде всего, интенсивность раздражителей, частота раздражителей, длительность тех или иных внешних сигналов, то есть внешних раздражителей. И новизна. Здесь я дам только очень грубое, приблизительное понятие новизны. А к этому вопросу мы специально вернемся и рассмотрим, что же такое новизна. Это сложный вопрос. Но сейчас самое-самое схематичное, приблизительное определение. Даже не определение, а как следует понимать. Да. значения. Это те раздражители, которые не встречались в индивидуальном опыте человека. Так или иначе. Его просто не было встречи. В этом смысле такой раздражитель для данного человека является новым. Раз новым-то и обязательно неожиданным. Ко второй группе относят факторы, которые характеризуют самого человека, то есть субъективные факторы. И его деятельность. То есть такая группа факторов, которые характеризуют структуру внутреннего поля субъекта. Включая весь объем его прошлого опыта. Как бы сказал Вильгельм Вундт, а перцепцию. К факторам внутреннего происхождения относятся. Актуальность и значимость для субъекта информации. Ценность ее. Валентность. Ее семантические характеристики, то есть содержательные и смысловые. То, что называется качеством информации. Соответствие этой семантической информации потребностям мотивации и, что немало важно, и еще может быть важнее и потребность. И мотивации, как бы они ни были важны, эмоциональному состоянию субъекта. Сюда относится активность предвосхищения. То есть экстраполяции результатов деятельности, а также действия, которые не доводятся до конца. И недостаточно автоматизированы. Все перечисленные факторы входят вот в эту субъективную, внутреннюю, пространственную структуру субъекта. Да, в данном контексте. Валентность? Что такое валентность в химии? Электрон на внешнем уровне. А еще что? Способность к образованию количественных связей определенного. Так, связи. Вот правильно. Спасибо. Самое точное, это не только определение в химии, в физике, а вообще общенаучное определение. Да. Способность интегрировать те или иные связи и отношения между разными элементами мира. Отсюда можно эту валентность задавать или измерять, если можно, по количеству связей. А потом записать таблицу Менделеева. А эмоциональное состояние, оно может быть как раз и фактором определяющим и потребности, и мотивации. Ну, конечно. По крайней мере, оно очень изменяет и нашу потребностную сферу, и структуру нашей мотивации. Вот, а потом на фоне того или иного эмоционального состояния мы легко либо обнаруживаем сигнал, упреждаем их обнаружение, предвосхищаем их еще вроде нет, но мы уже их предсказываем, появление именно те, которые мы ожидаем, они и появляются, либо их пропускаем с легкостью, совершенно да, мимо ушей все летит и глаз. А вот действия, которые не доводятся до конца, недостаточно... Незавершенные действия, да. Мы не всегда завершаем то или иное действие. Сделали полшага, второй шаг не сделали. Встали, начали болтать. А активность, двигательная активность требуется пройти еще хотя бы человеку 2-3 шага. Затормаживаем себя. Можно искусственно, в экспериментах, искусственно следить. Не позволять человеку завершать желаемое действие. Очень хорошее поведение наблюдается. Гнев со страшной силой. Обрубили ему действие. Все. Заблокировали действие. А это же двигательная энергетическая активность. Значит, все наружу. Все. Вот в эмоции сразу. Не дай Бог, если там что-нибудь тяжелое запустит же в тебя. Не со зла. Вот. А не все действия у нас могут быть полностью автоматизированы. Некоторые действия, которые поддаются автоматизации, мы просто их не тренируем. Ну, например, очень просто. Вон висят ваши пальто. Все это нужно делать быстро и автоматически, не обращая внимания на то, что вы одеваете, как одеваете. Так? Но каждый из вас, я уже так понаблюдал, всегда смотрит, как он одевает, собственно. А когда идет на автомате, все будет так, как вы контролируете. Точно так же. Только это будет на несколько секунд быстрее. И не требует никакого размышления. У меня такой деятель на работе. Есть 3 раза в моих сапогах уходил с работы. За январь месяц 3 раза. Ну, конечно. А вот если человеку все время, ну, как бы, заставлять его делать... не завершать свои действия. Ну, вот начинаешь что-то делать, его все время ограничивают. К чему это может привести? К фактор вот относительно внимания? Это может снизить его внимание как-то? В самом легком варианте к неврозу. Самый легкий. А так к срыву психики. И срыв может быть глубокий. Даже то, с потерей него, сознания. Ну то, что у него как бы внимательность ухудшается. Ухудшается, но он начинает же конфликтовать. Он становится очень конфликтным человеком. Это понятно. Меня уже не до внимания. Вот а с вниманием все, оно становится рассеянным. Рассеянным, оно идет в сторону рассеянности, распыленности, дефолтности. И оно становится блуждающим, он ни на чем не может задержать своего внимания. Скачет вот так, как блоха, наше внимание. А как же тогда объяснить то, что проводили опыты, и дети, которые задачку не дали до конца дорешать, они ее как бы потом долго-долго помнят. А те, которые дорешали, те ее сразу забыли. Правильно, они долго помнят, но я не завидую этим детишкам, которые не дали решить эту задачу. Не завидую. Это хороший эксперимент, конечно, чтобы подтвердить, что незавершенные действия, тем более если оно не предполагается самим человеком, он не знает, что ему запретят действовать дальше. Значит, для него это неожиданная ситуация. Конечно, неожиданная ситуация всегда помнится. Куда длительнее, чем ожидали. А можно сказать, что внимание до сих пор удержано на этом объекте? Ну, здесь уже не столько внимания, сколько, как бы вам сказать, поточнее. Ведь есть непроизвольное, произвольное и постпроизвольное. Вот здесь работает постпроизвольное внимание. Или другими словами, вторичное непроизвольное. Все, оно идет на автомате. Либо может в другом варианте поддерживаться, подпитываться тем или иным интересом человека. Постпроизвольное. Да, все правильно, ограничивать надо, только знать надо эти пороги, ограничения. Ну, я вчера не успела подвешку ограничить. Забила. Ничего, она полезным опытом обогатилась. Говорит, не порезалось? Молотком больше не буду, буду чем-нибудь. Она умница у вас. Надо было ей показать, как можно, кроме молотка, забить пробку. Или как ее выбить из бутылки. Ведь выбивает не только молотком. Вот. А это уже игровая ситуация, это развитие. Это варианты возможные, как закрыть бутылку или как ее открыть. Это задачка. Задачка, между прочим, на пространственное решение. А потом еще нужно ее научить, как эту бутылку можно спрятать. У меня такой вопрос. Связано ли это с каким-то там нарушением внимания, когда человек автоматически вот сделал какую-то вещь, допустим, ну уж проснувшись от внимания, ну, допустим, поставил соль в холодильник там, и вообще потом ее целый день ищет. Вот что это за свойство вообще с умом? Вот такие вот вещи. Здесь нет никакого нарушения внимания, здесь есть простой феномен, встречается в повседневной жизни сплошь и рядом, когда за тем или иным предметом не закреплено конкретную область, местоположение. Когда не надо знать, куда вы поставили, просто знаете место, где это должно быть. Где это должно быть? Место. А вот по личному опыту... Это как говорить... раз ведет к автоматизации, иначе не надо искать. А если закреплено все-таки? И промахнулся. Промахнулся вряд ли. Можно там не найти. Это другой вопрос. Значит, поставили в другое место. Можно поэтому, как бы ответить на этот вопрос, как мне кажется. Можно, Василий? Да. Здесь произошла не идентификация, а наоборот, идентификация с другим предметом. Когда убирает, скажем, в морозильник хлеб или что-нибудь такое, то просто подумал, что это другой предмет. Человек, как бы, по ощущениям. Просто вообще ожидаемый. Думает, да, о другом, а руки идентифицировали не с хлебом, а с другим предметом. А мне кажется, что это происходит во всех случаях, когда нужно произвести несколько действий, программирование идет. Нужно убрать хлеб, значит, положить в холодильник, перед стола и взять за счет через оперативное. Только что мы говорили, что нужно определить очередность. Нужно определить очередность. А очередность – это маршрут, это путь. Вот. Поэтому очередность связана с направленностью внимания. А вот написание двух текстов, да, дети пишут, и там вместо мама, а мама. Наоборот. Да. Это перепутывание. В принципе, это тоже вот из этой же серии. Да, это просто перепутывание. То есть маршрут попросту сторону проложен. Перепутывание. А вы видите, это нормально. Это так и должно быть, между прочим. Почему это делают? Они делают. Конечно, они так не рассуждают. А что будет, если я переставлю эти буквы? Что я получу? Нет, я не о том. С в обратную сторону. Зеркалка, но мы все с вами зеркальные. И за зеркалье. Да. Это нормально, да? И то, что вот это пишет, то оно на том. Тоже нормально. Но ведь им ставят сразу дисграфию, и ставят это вообще как-то. Ну вот, к сожалению, ставят то, что должны себе были бы поставить. Вот. Да, вот приходится с учителями встречаться, беседовать. Ну, иногда они сидят и... А почему нас этому не учили в пединституте? Откуда я знаю, почему их там не учили? Я не знаю, почему их не учили. Ну, вот филогничка про это, что вот это болезнь, а вот его там... Да пишут, и медики пишут. А потом берешь такого медика, сажаешь в эксперимент, и я говорю, ну как, вы здоровый? Или что-то вы можете? Все на этом сразу кончается. Оказывается, нормальная работа нашей психики. В этом режиме. Если я изменяю режим, психика работает по-другому. У нас ведь есть разные, кроме того, что есть разные уровни бодрствования нашей психики, есть разные режимы ее работы. То есть это получается стрессовое состояние. В стрессовом состоянии он делает такие ошибки. Ну, в угол загоняют человека, что. Да, после этого он начинает... И говорят, поступай так, как поступаешь в свободном пространстве. Он не может так поступать. Как он может поступать? У него пространство ограничено, и будет поступать в соответствии с этим пространством. Тем более, что если брать детишек, у них же какая очень высокая моторная активность, ни в коем случае нельзя ограничивать эту моторную активность. Ни в коем случае. Эта моторная активность, как говорили древние, ноги, колесо ума. Вот что они говорят. Моторная активность – это колеса нашей психики. Значит, вот эта пословица «за другую голову и на голову» – это тоже отражение зеркальное? Зеркальное, да. Дурная голова не дает покоя. Да. Потому что эта голова требует выхода, требует, чтобы свободная энергия должна стать связанной, то есть переплавлена в какое-то дело, как минимум, в маленькое или в большое. Энергию надо связать, иначе ребенок сам свяжет свою энергию, разорвет матери юбку. И правильно поступит. То есть координировать. Да. Или забьет. Есть масса всяких простых приемов управления такой энергией. Дети на это идут с большим интересом. Только потом от них не отвяжешься. Как только появляюсь, дядя Володя, давай. Тут как бы отдохнуть. Кстати сказать, у Джемса есть хорошая книга, она на русский язык переведена. Она и сегодня очень хороша, эта книга. Она называется «Беседы с учителями». Чисто практически. Там никакой нет теории, он свою теорию снял. Чисто практические и очень глубокие и масштабные, простые, ясные советы, как всегда, Джемса. Как всегда. Ну что, покурим еще? Так, к третьей группе факторов относятся факторы, которые связаны с динамикой организации самого внимания. Здесь в структуру внимания входят не только первые две группы факторов, как обязательное звено этой структуры. Но их обоюдное взаимовлияние друг на друга. Физика через психику, психика через физику. Так скажем. Это взаимовлияние определяет конечную, результирующую процесса внимания. Процесса внимания. Коротко о видах внимания. Виды внимания. Виды внимания определяются и распределяются по факторам. Поэтому совершенно нетрудно видеть, что внимание, которое обусловлено первой группой факторов, это внимание непроизвольное. В терминологии Сечина невольное. Терминологии Тичнера непосредственно внимание. Да, невольно. Все все вот эти три термина, которые я назвал, определяются общим. Это периферическое внимание. Периферическое. Все предметы? Нет. Непроизвольное и вольное. Непосредственно это периферическое внимание. Со второй группой факторов, конечно, связано так называемое произвольное внимание, терминологии Сеченова. Вольное внимание. Как он еще добавляет, внимание, которое может действовать на много ладов. В терминологии Тичнера опосредованное внимание. Значит, произвольное, невольное и опосредованное – это фокальное или центральное внимание. Что касается третьей группы факторов, с которой связаны и процесс внутренней организации самого внимания, как непроизвольного, так и произвольного, их взаимодействие и взаимовлияние, то эта группа факторов является базой, основой формирования нового вида внимания после произвольного или постпроизвольного, постневольного в терминологии Тичнера, вторичного непроизвольного. Вторичного непроизвольного по Тичнеру. Важное замечание. Постпроизвольное или в постневольное внимание в качестве обязательных компонентов в его структуру входят непроизвольное и произвольное внимание. Это первое. Второе. Во всех видах внимания, непроизвольного, произвольного и постпроизвольного, представлен факт ограниченного объема внимания. Понимаете, что произвольность в рамках ограничения совершается. Широкой трактовки внимание здесь выступает по этим факторам. Как ограничение поля восприятия. То есть своеобразный фильтр, отбирающий информацию, а внешний и внутренней среде субъекта. Внутри этой широкой трактовки природы внимания выделяют специальное понимание его. То есть выделяет некоторый узкий смысл понятия внимания. Более специфический, более специальный смысл, который очень необходим как раз для экспериментальных целей, потому что широкая трактовка не дает такой возможности. Но вот о специальном понимании внимания четверг.